Но двигаться после таких мыслей торговец стал медленнее и с утроенной осторожностью. И хорошо, что не спешил, иначе получил бы новую шишку на своей многострадальной головушке. В 5 метрах от выхода в залитый светом колодец разгоряченный лоб вдруг уперся в твердую, но совершенно прозрачную преграду. Граф замер, отступил, стал ощупывать препятствие руками, и почти тотчас почувствовал ощутимые покалывания в ладони. Система защиты работала вовсю, предупреждая незнакомца, предлагая ему убраться прочь. Другой вопрос, что подобное покалывание исходило из статичных блоков памяти, которые Крафа совсем недавно вернул на крышу истинного свинга реальности. Эти блоки хранили в себе всю информацию о каждом торговце и при судебных разбирательствах могли служить доказательством виновности или невиновности. Правда, в древней истории об этом не знали, считая статичные блоки памяти просто страховочными камнями, погладив который любой ребенок мог смело прыгать с крыши на подворье. Полет с 23-го этажа, каждый из которых превышал 6 метров, доставлял детям, да и взрослым невероятное удовольствие. Кроме сейзунов и снобгов, естественно, которые сами парить и летать умели. Трибун решающий вскрыл тайну блоков всего 4 века назад, зато предоставленной информацией, которую подделать оказалось нельзя, и союзника убедил в своей правоте, и почти всех торговцев, проживающих до вчерашнего дня в мире грез. Дмитрий отлично запомнил ощущение, когда впервые прикоснулся к блокам. Вот и сейчас замер, не убирая ладони, а наоборот, усиливая ими давление на поверхность. Даже позу сменил, навалившись всем телом, словно пытаясь столкнуть помеху с пути. Между прочим, со страхом это сделал, подспудно пытаясь угадать, чем его сейчас огреет. То ли молнией в лобешник, то ли силовым ударом по всему корпусу, о худших для себя вариантах наказания старался вообще не думать, но все равно не угадал. Никто его не ударил, не ужалил и не ошпарил, и даже пинка под зад не получил. Он попросту рухнул вперед, когда преграда неожиданно исчезла. Хорошо так рухнул, ощутив, как тело возмущенно отозвалось болью со всех участков. Кажется, даже грубо заорало на своего владельца. «Что же ты творишь, уволень? Я тут себя лечу, лечу, а ты только калечишь. Да вместо нормальной пищи водой да черешнями кормишь, которые по сути своей тоже вода голимая». Пришлось даже шикнуть на неподделу разоравшийся внутренний голос. «Ша, помалкивай, чего это ты себе позволяешь? Зато мы внутрь замка прорвались. Кажется, нас за торговца признали. Ура, ура. Ну, раз признали, пробуй домой прыгнуть», с ехидцей посоветовал невидимый оппонент. «Или так и будешь лежа на полу стонать со счастливой улыбкой на побитой харе». В самом деле, странная радость получалась. Стон с улыбкой. Так недолго и мазохистом стать. Дмитрий вначале сбросил лямки рюкзака с коробом, мешавшего встать. Потом кое-как поднялся, потирая коленные чашечки и осматриваясь по сторонам. Шагнул назад, пощупал преграду. Она оказалась на месте, но буквально через пару секунд узнавания руку легко сквозь себя пропустила. Отличный результат. А то как представишь, что внутри запрут навечно, сразу в лес вернуться хочется. Потом решил попробовать шагнуть в подпространство. Облом. Не получилось. Значит, мир и в самом деле ловушка. Даже почти идентичный свингу реальности замок не помогает. Ага, что там у нас по соседству? Проснувшийся интерес напомнил, что в правом проходе некто обжился. А раз его следов нет в широком колодце и на уходящей по стене вверх винтовой лестнице, значит, зверюга не в силах преодолеть преграду, и с этой стороны его будет рассмотреть предпочтительнее, а то и спровоцировать на атаку, пусть себе лобешник расшибет напрочь, особенно если там, дикий дракон. Осторожно, у самой стенки четвертинки круга прошел до поворота, посматривая под ноги и стопроцентно убеждаясь, здесь внутри никто не ступал ни ногой, ни лапой долгие годы, если не столетия. Пыль все-таки проникала внутрь, пусть и не толстым слоем, но устилало все, в особенности пол, и каждый оставленный землянином след виделся отчетливо, иных не просматривалось нигде, что лишний раз успокоило, развеяв сомнения в собственной безопасности. Вот с таким оптимизмом Светозаров и заглянул в коридор, и уже в который раз за сегодня не удержался от удивленного хмыканья. Было чему поразиться. Преграда, в виде силового поля, на расстоянии в 5 метров от поворота, скорее всего, так и оставалась на месте. Но вот что парадоксально, некто разумный догадался ее использовать вместо окна, точнее говоря, вместо прозрачной задней стены своего уютного, довольно обширного и комфортного жилища, а передняя стена уникального теремка оказалась тройной, с одной стороны с внутренним простенком из двух каморок, для туалета в виде ведро под табуреткой и ручного умывальника над тазом, с другой стороны помещение побольше, кладовая и кухня. Причем кухня соответствовала изыскам самой требовательной хозяйки. Разделочный стол, мойка в виде двух тазов, посуда, сковороды, стопки вполне приличного вида кастрюль, отопление, в виде двух печей типа буржуйка, две трубы для дыма, соединяясь в одну, уходят под самый свод и ныряют в вентиляционную отдушину. Хитро, только как это позволила пожарная охрана замка. Ну и кладовка, мечта любого гурмана и любителя просто сытно пожрать, чего только стоили 2,5 окорока, подвешенные к потолку, один вяленый, а вот полтора, явно копченые, аромат которых приятно щекотал ноздри и заставлял захлебываться слюной изголодавшего землянина. Остальные вкусняшки рассматривать не стоило, Светозаров поспешил на кухню за разделочным ножом, да к тому моменту и застрял у входной двери. Конкретно наружная стена, отсекающая жилище от коридора замка, состояла из грубых брусьев, бревен, досок и кусков листового железа, плюс массивная стальная дверь, запертая на 2 засова изнутри и частично завешенная куском плотной ткани. Это уже позже Светозаров сообразил, что засовы заперты изнутри, когда ринулся в кухню за ножом, а вначале свободно вошел внутрь гостиной спальни, начав там внимательно осматривать вещи и мебель. У прозрачной стены прямо по центру, письменный стол, заваленный разными книгами, тетрадями и кусками кожи в виде свернутого пергамента. Справа, головой к свету, широкая кровать с несколькими живописно уложенными подушками и аккуратно заправленным одеялом. В ногах кровати несколько массивных сундуков. Вся эта стена покрыта коврами, оригинально крепящимися на прислоненные к стене лаги. Видимо, оборона замка стены дырявить не позволила. На коврах масса режуще-колющего оружия, несколько арбалетов, пара каких-то допотопных, чуть ли не кремниевых ружей, покореженный, но вполне узнаваемый автомат. Может, и не он, но, по крайней мере, оружие, очень похожее на автомат. По левой стороне, если так и стоять спиной к выходной двери, сразу 3 внушительных шкафа, а над ними встроенные антресоли явно из другой древесины до самого потолка. В коридоре-то первого этажа все 7,5 метров. Еще один столик с 2 креслами у окна, выходящего из кухни, в так называемый салон-гостиную. Везде чисто, очень уютно, чувствуется женская рука. А вот деталей, что здесь живет мужская особь, почти нет, разве что оружие. Ну и напоследок дверь, запертая изнутри. Уставившись на запоры, торговец интенсивно пытался понять, в чем тут именно подвох. Как вдруг с наружной стороны послышался глухой удар в двери, глухое, злобное рычание. Опа, кажется, хозяева вернулись, подумал незваный гость. Только как они внутрь попадут, если я им не открою? Глава 30. Бой с тенью. Пока Дмитрий недоумевал, поглядывая то на засовы, то себе за спину, за дверью рычание резко усилилось. А там и удар в дверь последовал, за ним второй, словно зверь очень сердился. Скорее всего, почувствовал человека и воспринял его как пищу. А учитывая толщину бревен, из которой некто соорудил стену, такие хищники здесь не редкость. Так что это никак не хозяева, а скорее иной непрошенный гость, мечтающий теми же хозяевами закусить, если уже не закусил. Только такая мысль появилась, как послышался отдаленный голос, причем женский, приятного тембра. «Челси, что за поведение, и чем ты так недоволен?» Грозное рычание и удары по двери от этого только усилились. «Да что с тобой, ведь нет же никого, и дверь в порядке, или тут кто-то был, ну да и ладно, чего беситься-то, подожди немного». Сейчас угощу чем-нибудь вкусненьким, из чего землянин сделал выводы. Домой вернулась хозяйка здешнего уюта, но не одна, а, скорее всего, с собакой. Собака чувствует постороннего, реагирует, соответственно. Зверюга, скорее всего, огромная, потому что удары лап, внушительные, чуть ли не вся стена содрогается. Лучше с ней лоб в лоб не сталкиваться. Оставалось только сообразить, а желательно посмотреть, как хозяйка преодолеет дверь, закрытую изнутри. Новая догадка пронзила сознание неприятным страхом. Вдруг за дверью Ахкуадра, та самая птица-крокодил, умеющая все на свете. Ну ладно, пусть в данном мире нет створов и нельзя перемещаться в подпространство, но ведь умение пронзающих камни могло остаться. И вот сейчас эта образина начнет протискиваться сквозь дверь или стены. Хотя почему образина? Голос-то до крайности приятный. Кажется, собака правильно осознавала угрозу от постороннего и решила помешать хозяйке войти в жилище. Потому что вкупе с рычанием послышались недовольные женские восклицания. «Да что ж ты творишь? Я чуть не упала. Уймись, Челси. Я кому сказала? Уйди с дороги, а не то». Угроза, видимо, подействовала, хотя рычание не затихло, а стало обиженным и крайне возмущенным. Словно верная животина отвечала в ответ. «Сейчас посмотрим, кто из нас прав». И в следующую минуту раскрылся очередной секрет. Кусочек кожи, вроде как просто приклеенный на двери, шевельнулся, из-за него выскользнула толстая, кованая проволока крюком с загибом на конце, этим загибом уверенно нащупала одну из дырок на ниже расположенном засове и рывками стала его сдвигать. Засов оказался нормально смазан и сдвинулся вполне ходко. Секунд 20 хватило на его открытие. Затем кованый крюк вновь выскользнул наружу и вскоре появился из подобной дырки над вторым засовом. Простейшее, элементарное устройство, о котором в цивилизованных мирах давно забыли. Но второй засов Светозаров решил блокировать. Ему пока еще было невыгодно впускать хозяйку в эту обитель. Если та, Ахкуадра, то у нее может быть невесть какое, но эффективное против нижнего белья оружие. Пальнет истеричная дамочка вначале со страха, а только потом станет выяснять, кого она сгоряча упокоила. Да и собак может быть несколько. Просто остальные более дисциплинированно держатся сейчас сзади местной аборигенки. Поэтому заблокировать оказалось проще простого. Торговец прикрыл дырочки на засове куском прочного пластика, комплект которого у него имелся на импровизированном поясе. Универсальный кованый ключ бесполезно елозил по преграде, не в силах нащупать дырочки в полоске стали, и так могло продолжаться часами. Местная жительница оказалась не настолько глупа, сообразила все гораздо раньше. Правда, минуту возилась и тихо пыхтела, вторую уже ругалась, упоминая какого-то милого и его золотые ручки, растущие не из того места. На третьей минуте она вдруг насторожилась, вынула ключ наполовину и, приподняв им кусок кожи, попыталась заглянуть в свое жилище через дырку. Непрошенный гость просто сдвинулся в сторону, укоряя себя в тупости. Мог бы и сам первым рассмотреть тех, кто за дверью, разве что там темно, никого не высмотрев. Женщина еще минуту пыталась бороться с неподдающимся засовом, а потом таки обратила внимание на порыкивающего пса. «Что, ты так уверен, что там кто-то есть? Неужели, может, не надо меня так пугать? А, а как же они внутрь-то попали? Ой, мамочки, да так и попали, как я это всегда делаю». Теперь в ее голосе пропала уверенность, появилась паника пополам со страхом. Но стоило отдать неизвестной аборигенке должное, она сумела взять себя в руки, даже начала качать права, пнула дверь ногой и несколько охрипшим от волнения голосом прокричала: «Эй, открывай немедленно, кто там?» То есть наступила пора переговоров, и Дмитрий, на всякий случай, задвинув обратно первый засов и сам сдвинувшись в проем двери, ведущий на кухню, откликнулся уверенным, степенным голосом: «Здесь я, а там кто?» Хозяйка жилища только пискнула в ответ, тогда как рычание зверя сменило тональность и стало откровенно издевательским, насмешливым. Мол, тебя же предупреждали, блондинку этакую. Минуты две царило полное молчание, но запахи свиных окороков из кладовой и еще чего-то вкусного из кухни настолько дразнили мужчину, что он оказался не в силах выдержать правильную паузу до конца. В то же время решил показать причину такой поспешности, дабы не терять преимущество в переговорах. Не слышу ответа на поставленный мною вопрос, поэтому предупреждаю сразу, мне некогда заниматься бесцельным ожиданием, у меня обед на носу. Не хочешь отвечать? Проваливай. На этот раз писк раздался возмущенный, предваряющий восклицание: «Это мой дом, это ты, проваливай». И после короткой паузы еще более громкое возмущение: «И не смей входить на мою кухню». Пока не удавалось понять, к какому разумному виду принадлежит данная женская особь, но тараканы у нее в голове оказались свойственны большинству тараканов, присущих правильным земным женщинам. Да и голос ее нравился торговцу все больше и больше. Так и рисовалась перед мысленным взором бойкая деваха приятной наружности, с гордой осанкой и с приветливым личиком. Конечно, с приветливым для своих, а не к грабителям. Поэтому следовало быстрее переходить на отношения доверительные и более теплые. Что землянин и сделал? Ну так бы сразу и сказала, что ты здесь временно проживаешь. А то я зашел, смотрю, нет никого, думаю, брошенная обитель. Ну а мясным окорокам пропадать как-то негоже, не смей, это для Челси, заголосила хозяйка. Да и пес, видимо, понял, что ему грозит голодная смерть, потому зарычал с прежней озлобленной агрессивностью. Пришлось проявлять вежливое любопытство. А кто такой Челси? Твой муж? Мужа у меня нет, я вдова, заявила сердито женская особь. А Челси это Лахисса, и если ты тронешь его мясо, он тебя. Что такое живность породы Лахисса? Торговец знал, этакая здоровенная боевая котяра с толстенными лапами. Тогда понятно становилось, почему нет лая, а сплошное рычание. Но уточнить все равно не мешало. Я правильно понял название вида? Лахисса – это такая кошка с толстыми лапами и по пояс человеку, она самая, только не по пояс, а по грудь. А ты сама кто? Человек или Ильях Куадра? И тут решил уточнить Светозаров, на что получил очередную задумчивую паузу. Хозяйка жилища, видимо, крепко задумалась над ответом, тем не менее при этом правильно выстраивая логические цепочки. Но когда продолжила переговоры, говорила уже совсем иным тоном, упредительным, вежливым, очень сдержанным. «Я очень извиняюсь, но как ты вошел в мой дом?» Подобный тон понравился землянину гораздо больше, потому позволил себе толику лишней наглости. «Вообще-то дом не твой. В замке тебе никто поселяться не разрешал, и мне достаточно только одного движения, чтобы очистить этот проход до зеркальной чистоты. Но ты мне так и не ответила на мои вопросы. Кто ты?» «Я, человек, не останавливайся. Рассказывай всю биографию, но кратко и сжато». Боевой кот породы Лахисса четко прочувствовал настороженное и опасливое настроение своей хозяйки и даже рычать перестал. Зато женщина прокашлялась, прочищая горло, лишь затем начав рассказ. В самом деле сжато и кратко получалось. «Меня зовут Акиман Дикиологас. Мы здесь с мужем поселились давно, он и построил здесь самое главное. Но уже 3 года, как он погиб, и я вдова. Челси мне попался маленьким котенком, я его приручила. За это он приносит мне кабаньи туши, и я его порой балую копченым мясом. Ну, и он меня постоянно охраняет, особенно в дальних вылазках. А кто еще из разумных проживает в окрестностях?» «Разумных? Да никого, кроме людей, и не может быть. Только, мне кажется, на всем континенте всего лишь несколько таких, как я, осталось или таких, как мой покойный муж. Все остальные обитатели нашей цивилизации уже 68 лет как эвакуировались на иные континенты». «Ага», — обрадовался Дмитрий мысленно. «Значит, мои расчеты с черешнями правильные. Только что здесь за странная опасность?» О том и спросил, почему все эвакуировались. «И почему ты здесь?» Акиман Дикиологас уже четко осознавала, что говорит не со своими сородичами по цивилизации. Явно не глупая женщина. Да и книги с тетрадями на письменном столе это лишний раз подтверждали. Голос дрожал, но все равно старалась при этом отвечать четко, словно прилежная ученица. «Этот континент называется прах, но название двойственное и не столько касается праха как такового, как причины проживания здесь легендарных прародителей Ахкуадров. У них здесь располагалась зона максимального взросления, определяемая особенным полем нашей планеты. По легендам и мифам, если судить, то людям здесь жить запрещалось под страхом смерти. Но 8000 лет назад наши прародители ушли навсегда или умерли, развеявшись прахом. Люди с иных континентов стали постепенно заселять прах, даже используя для этого пустые города исчезнувших Ахкуадров. Со временем поняли некую цикличность здешнего, опасного порой поля планеты. 130 лет здесь можно спокойно жить людям, а вот 70 лет – нельзя. Иначе тело покрывается язвами, коростой, и человек через пару недель умирает в тяжких мучениях. Но встречаются порой в истории уникальные личности, такие как я и мой покойный супруг. На них опасное излучение не действует, и они порой переселяются сюда или сразу остаются здесь навсегда в момент эвакуации с праха на иные континенты. Становятся отшельниками, впадают в мистицизм, занимаются научной деятельностью и живут вдали от шума цивилизации. Слушатель понял так, что Акиманди и ее муж относились к первой категории отшельников, к переселенцам. Возможно, что и научный интерес присутствовал. Ну и то понял, что до очередного наплыва сюда остальной цивилизации осталось всего 2 года. Печально, если придется здесь остаться навсегда, но хоть не так одиноко будет коротать жизнь среди себе подобных. Да и женщины здесь, если судить по голосу, ух, красивые и симпатичны. Непроизвольные мысли сменились раскаянием. «Сашенька, «Прости, это на меня какое-то наваждение нашло, поле здесь странное, я обязательно отсюда вырвусь, ты не сомневайся». Полегчало сразу, и разговор продолжился. «Как этот мир называется?» «Эльгайд», что с древнего языка переводилось как «серебристые небеса». «Красиво звучит», не покривил душой непрошенный гость. «А что умели делать ваши древние прародители?» «Наверное, его уже причислили к их сонму», потому что очередная пауза показалась недоуменной, но тон остался все равно уважительный. Они умели все: летать, жить на глубинах океана, пронзать каменные толщи и в мгновение ока перемещаться в иное место, в том числе вне нашего мира. Эльгайд поразила землянина, что ахкуадры еще и жабрами обладают, истинные демиурги, не дать не взять, все в одном. Даже странно, что они вымерли, или не вымерли. Туземка и сама толком не знает, да и по поводу умений жить в толще вод, могло ведь и в древние легенды закрасться преувеличение. Ладно, с этим понятно. Пора, наверное, хозяйку в дом пускать, не то слюной захлебнусь. Акиманди, если ты представляешь, с кем придется тебе общаться, и не настроена против меня агрессивно, то я тебе открою дверь. Представляю, не настроена, лаконично ответила женщина. А твой Лахисса, мне не хотелось бы его убивать, если он вдруг на меня бросится. Не сомневайся, он мне полностью послушен. Ну и для гарантии я его сейчас отправлю стеречь выход на крыльцо, пообещала местная отшельница. Затем и в самом деле прозвучали должные команды, и обиженно порыкивающий котяра вроде как подался прочь от хижины. Дмитрий не поленился, осторожно приоткрыл одну из дырок для ключей и выглянул наружу. Рисковал, конечно, снаружи темно, коварный враг мог длинной шпагой запросто продырявить голову, но, с другой стороны, умения торговца доказывали, что говорится чистая правда, и с той стороны всего два теплокровных существа, стоящие метрах в пяти от стены. А когда присмотрелся к теням, то убедился и в нереальной величине Лахисса. Боевой кот был чуть не вдвое больше знакомого образца. Оставалось лишь удивляться, как эта женщина, которая казалась вполне нормального роста, справляется с такой тушей. Но справлялась ведь. И когда силуэт кота удалился на приличное расстояние, Светозаров открыл оба засова со словами: «Добро пожаловать домой, и прошу прощения, что вторгся без спроса». Сам после этого вернулся в гостиную и встал так, чтобы в случае опасности просто выйти за пределы прозрачной преграды. А потом открылась дверь. Демарк увидел хозяйку и непроизвольно вздрогнул. Глава 31. Каждому свое. Придерживаться тропы Александра не стало, и долго получится, и сложно, и муторно. Как опытный двуализатор, она уже могла двигаться прямо к цели, если та оказывалась в пределах прямой, четкой видимости. Вот и подалась, вначале с трудом, потому что расстояние-то оказалось огромным, а потом все быстрее и быстрее. Дошло до того, что скорость, несмотря на четкое отсутствие понятных в астрале ориентиров, стала стремительной, и все время продолжала нарастать. Вроде как хорошо, но не слишком ли? Графиня Светозарова не боялась, что может случиться только с частичкой ее сознания в неизвестной дали. Да ничего, в любой момент всегда можно чуть ли не моментально вернуться в собственное тело. Поэтому вначале просто попробовала притормозить свое падение. Попыталась и запаниковала. Скорость нарастала, как и прежде. Тогда уже жестко постаралась остановиться. Никакого результата. Пришлось резко, хорошо наработанным умением выбираться из структуры двуализации и возвращаться из астрала домой. Хорошо отработанные приемы пошли в ход, сознание ожидаемо чуть померкло и все осталось по-прежнему. Скорость возрастала, и вот тогда Саша испугалась впервые и по-настоящему, а глубокое озеро уже давно стало океаном, заполнившим мир от края и до края. В нем стали появляться цветные сполохи, выделяться пятнами сгустки слепящей энергии в виде шаровых молний. Ввысь потянулись странные, острые пики гор. С кончиков этих вершин стали срываться ветвистые молнии, словно длинные руки, обшаривали все вокруг в поисках добычи. После чего не прошло и сотни микромгновений, как несущееся сознание ухнуло на всей скорости прямо в эти молнии и в кашу из пятен энергии. Страшный по силе, явно не физический, а ментальный удар, и такое впечатление, что сознание, задействованное в процессе двуализации, на какое-то время оглохло и ослепло. Никогда ранее не испытанное чувство, поэтому Шура даже приблизительно не смогла определить, сколько времени она отсутствовала. По некоторым понятиям, миллионную долю секунды, а по другим ощущениям, не меньше чем 10, а то 20 часов. Но первое, что часть сознания ощутила, это были звуки. Пришлось постараться, напрячься, чтобы их расслышать, а потом и понять, что звуки – это простой, вначале без особых эмоций ведущийся разговор. Общались между собой двое мужчин и женщина. По некоторым эмоциональным ощущениям, Александра тотчас дала мужчинам прозвища, дабы отличать их друг от друга. Потому как один говорил более напористо и громко, а второй общался так, словно жизнь ему не мила и на все наплевать. Получились резкий, нытик и просто женщина, или она, резкий возмущался своими собеседниками. Вы совершенно деградировали, уже достойной идеи родить не можете. Не хами, ровным тоном отвечала она, иначе побываешь в Ноктубре. Такого подлеца, как он, уже ничем не запугаешь, словно жаловался нытик. Мир катится в бездну нигилизма, и такие вот фарисеи при этом лишь злорадствуют. О каком злорадстве речь, коллеги? Экспансивно вопрошал первый мужчина. Причем тут запугивание вместе с нигилизмом? И вообще, как ты, старая шлюха, смеешь вспоминать о Ноктубре? Если уж на то пошло, то Ноктубр тебя заждался. Особенно если суду станет известно о твоих антигуманных экспериментах. Заткнись. Женщина стала проявлять эмоции. Все, что я совершаю, я делаю ради науки и ради нашего светлого будущего. Вот именно за это тебя и накажут, курица ты драная. Позор, заунывно бормотал нытик, осмелится сравнить высокородную даму с драной курицей. Такие обиды можно смыть только кровью, курицей, да еще и драной. Нет, я бы такого не вынес, сразу бы наложил на себя руки. Причем в его нытье четко прослушивалась язвительность и ирония, а точнее говоря, полное согласие со сравнительной характеристикой женщины, хотя сами слова как бы говорились в ее защиту, и несомненно, что она это почувствовала. Скоты, все мужланы, истинные скоты, недостойные даже наших презрительных взглядов. Совершенно с тобой согласен, прогундосил нытик таким тоном, словно читал за упокой. Все скоты мужского рода, та еще нечисть. И как хорошо, что в нашей лаборатории подобных тупоголовых ублюдков, не согласных с женским равноправием, уже давно нет. Их еще в прошлые эпохи сгноили в Ноктубре, а в дикие века инквизиции им вообще рубили головы, сжигали на кострах, а перед тем, разрезав кожу на животах, выедали внутренности вместе с кишками и БРР, страшно подумать, и ты заткнись, оборвала его женщина, если не хочешь сейчас увидеть на себе все, что я съела за вчера и за сегодня, ха, посмеивался резкий, неужели наша ледышка способна на такие бурные эмоции, как рвота, мне казалось, она уже давно имплантировала себе внутренности андроида, питающегося от рассеянного света лун, ты на что намекаешь? Перешла она на шипение, да ни на что, или ты забыла, как после пира у Найчура хвасталась о своих наклонностях заниматься сексом с партнерами именно при лунном свете, теперь об этом знает полконтинента. Во-первых, я не хвасталась, а утверждала, что подобное полезно для здоровья и продлевает молодость. А во-вторых, тебе не нравится, что и ты находишься в списках моих партнеров. Мне не нравится, что ты эти списки обнародовала, чуть ли не прорычал резкий, ведешь себя как та похотливая курица, гоняющаяся за петухами. За кем? Удивилась женщина. Это же разные виды. Пока первый мужчина истерически ржал и, похоже, чуть ли не дрался с женщиной, судя по ее вскрикам и уханьям, второй опять пустился в причитание. Что за время, что за нравы, до какого убожества мы докатились. Академики поддаются на ложь ушлых гадалок и пройдошных знахарей, а сами, по своей неграмотности, считают овец и баранов животными разных видов, хотя в своей скотской похоти, сарказме и чревоугодии мало чем от тех же животных отличаются, дерутся между собой в храме науки, и единственное счастье от этого мне лично, что на их фоне я выгляжу вершиной благочестия и примером высочайшего интеллекта, дерущиеся словесно индивидуумы к тому времени успокоились и уже единым фронтом ударили по своему, как выяснилось, коллеге. Правильно, о чревоугодии ты и мечтать не можешь, потому что твое дистрофическое тело готовится к смерти. И не надо завидовать тем, кто попал в список моих партнеров, потому что такого петуха ощипанного, как ты, я бы к своему телу не подпустила и под страхом крайнего очищения в Ноктубре. Последнее высказывание особенно развеселило резкого, который ухахатывался уже со странными всхлипами. Как это было ни странно, но нытик тоже посмеивался, порой пробиваясь на краткие фразы. В самом деле, петухи не для куриц драных. Здесь нужны истинные курицмены. Да такие, чтобы и лун не боялись, и от внешнего вида самой пролесной курицы не падали в обморок. Но он же первым и прекратил бесцельные разговоры. Ну что, Проснулись, взбодрились дерьмометанием, значит, приступаем к работе. У кого какие идеи по поводу того, что нам попалось и как с этим поступить? После длинной паузы с непередаваемым пафосом заговорил резкий. Может, мои слова войдут в историю, прославив меня на все тысячелетия, но я скажу. Мы поймали то, что еще никому не попадалось. А первый наш поступок – это присвоение моего имени этому чуду. Да-да, я жертвую своим именем ради науки. И не смотрите на меня так, друзья, давайте обойдемся без оваций и без восхваления моей гениальности. Ведь это – моя работа. На моем месте так поступил бы каждый. Но весь этот его спич остался без внимания. Вначале на него никто не отреагировал. А потом она заговорила совсем об ином. «Вы заметили высокий показатель индекса ГРЦ2/4? Ты хочешь сказать, что оно разумно?» Не скрывал своего скепсиса нытик. «Если бы такое случилось, то не только наш коллега прославился бы, но и мы. Причем больше него, потому у нас с тобой научные регалии выше. Ао, да вы, коллега, от приписок наглых о своих регалиях скоро раздуетесь и лопнете, словно мыльный пузырь. Хе-хе, но раз такое дело... «Давайте проведем тест Брейника». Опять задумчивая пауза, после которой со своими суждениями влез нытик. «Опасно. Неизвестная нам субстанция может не выжить. Ерунда. Раз она до сих пор жива и сюда добралась, значит, и проведенный тест окажется для нее всего лишь новой гранью знакомства со Вселенной». Его оппонент возразил тусклым голосом, словно заранее понимал бессмысленность дальнейшего спора. При этом напомнил о некой моральной этике любого истинного ученого, но был в ответ высмеян женщиной, голос которой стал решающим в применении теста какого-то Брейника. Чувствовалось, что она среди троих, наибольший циник, готовый пустить на опыты коллег, если потребуется для торжества науки. Дальше группа не то лаборантов, не то академиков перешла к деталям предстоящего эксперимента. Что не понравилось внимательно прислушивающейся Александре, так это сама суть теста. Нечто пойманное в ловушку ученые собирались бить молнией с ментальной составляющей, а двуализатор догадывалась уже. Нечто это, наверное, и есть то, что составляет частичку ее сознания в этом мире. Ну и знать заранее, что тебя могут прожаривать молниями и убить при этом, врагу не пожелаешь. Некоторые надежды, конечно, оставались, что разговоры ведутся не о ней, да и вообще все происходящее где-то рядом, обычный бред или сон. Увы, действительность оказалась страшна и вульгарна. Женский голос начал вести отсчет, и на счет два, сознание графини пронзила жуткая, всесокрушающая боль. Причем убрать ее из несуществующего тела оказалось невозможно. Только ждать, пока она уйдет сама. На три, ничего не произошло. На четыре, ударила повторно. На пять, Саша вспомнила, что для нечто в ловушке дали относительную свободу. И на шесть, постаралась сместиться в сторону. Молния частично прошла мимо, боль ударила вполне терпимая. В слове 7 уже слышалось некое торжество. При счете 8 землянка настолько удачно ушла в сторону, что молния ее вообще не достала. И пока первая часть теста не окончилась на счете 20, болевых ощущений, рождающихся при четных цифрах, избежать удалось. Вот тогда резкий и заголосил. Вот она истина. Все-таки мое вовремя высказанное предложение оказалось пророческим. Некая субстанция показала свою разумность. Меня больше волнует, откуда в ней остается энергия для смещения. Бормотал нытик. Ловушка ведь полная, притока извне быть не должно. Слишком это странно. Может, закончим на этом с тестом? Та самая субстанция, о которой шла речь, сильно обрадовалась, но слишком рано, как оказалось. Женщина не стала соглашаться с коллегой, решительно начав вторую часть теста. Посмотрим, как оно будет реагировать на молнию при счете, делимом на три. Начали. Раз, два, три. Александра тут же дернулась в сторону, отделавшись лишь неприятным ощущением, отрядом пронесшейся молнии. Увернулась она и на шесть, и на девять. А вот дальше ученые показали, что они не только пикироваться или ругаться умеют. Стоп, обратился нытик к ней, продолживший считать дальше. У меня твердая уверенность, что пойманное нами нечто не только разумно, но и слышит нас, и при этом понимает. Согласны? Наверное, ему кивнули в ответ, потому что он продолжил с сомнением в голосе. А может, и видит нас. Поэтому переходим непосредственно к фазе контакт. Нет возражений, его коллега не возражал, а просто не удержался от сожаления. Жаль, что мы этот феномен не успели назвать моим именем. А теперь окажется, что иная форма жизни и так обрела самоназвание. Эх, лучше уж кем угодно назваться, только не тобой, не удержалась она от шпильки. Коллеги на это не отреагировали, и нытик, прокашлившись, демонстративно перешел к контакту. Ради формального обращения придаем тебе время на имя X. Если ты нас слышишь, сдвинься в любую сторону. Александра к тому моменту уже примерно продумала линию своего поведения. Но именно, что примерно, не будучи уверена вообще в необходимости диалога с неведомыми пленителями. Ее поражала и настораживала сила, которой оперировали неизвестные обитатели данного мира. Ведь если они сумели поймать и жестко пленить только одну частичку сущности, то при желании или неуместной агрессивности по оставленному графине следу могут и к ее телу добраться, а там и ко всем, кто ее окружает. Если уж они без зазрения совести детей у амазонок янтарного похищают, то со свидетелями своих преступлений и с теми, кто попытается им мешать, тоже панькаться не станут. По всем наметкам, здешние создания многократно сильнее любых торговцев, если вообще не аналогичны помощи тем же водоформам. Иначе говоря, если и начинать общение, то всеми силами не показывать, не выдавать своего происхождения, точные домашние адресы какого рода племени. Вдруг они только голосами на людей похожи, а на самом деле, как те же плагри, которые людей на мясо выращивали, или похуже чего могут собой представлять, по сравнению с чем даже кровожадные кентавры покажутся добрейшими существами. Недаром резкий обвинял ее, пригрозив такими словами: «Если суду станет известно о твоих антигуманных экспериментах, не зная здешних законов, предпочтительнее было бы вообще не идти на контакт, но тогда будет хуже именно для пленницы. Ученые либо уничтожат неведомую зверушку, посчитав ее опасной для своей цивилизации, либо будут мучительно и больно для нее подталкивать к общению. Жаль, что они так быстро догадались о моей разумности и о моей понятливости», – запоздало пожалела Шура. «Теперь бы только не проболтаться, раз они такие ушлые», – и легонько сдвинулась в сторону. «Отлично». Голос у нытика стал насыщенным, пропитанным энтузиазмом. «Только сразу хочу заметить, X, что, с нашей точки зрения, твое движение выглядело как качание вниз от точки постоянного стазиса в ловушке. И давай будем считать это движение за согласие. Если с этим договорились, то сделай то же самое движение повторно», пришлось повторить, хотя по личным ощущениям Саши она явно двигалась вправо. «Ага, все сходится. Теперь попробуй двинуться перпендикулярно прежнему движению». Ни рук, ни ног, ни остального своего тела землянка не ощущала, но, представив себя в пространстве, попыталась присесть. «О, мы сейчас наблюдаем твое смещение влево относительно нашей точки зрения. Давай его примем за отрицание с твоей стороны. Если ты, X, согласен, скажи движением «да». Ради подтверждения концепции «нет», попросил ответить на фигуральный вопрос. «Хочешь ты умереть?» «Понятно, что живое существо стремится к выживанию», и ответ «нет» оказался записан в положительный актив контакта. Ну и еще условились, что если X на какой-то вопрос не хочет отвечать, он двигается вправо, а если не знает, что ответить, двигается вверх. Что интересно, во время проб и тренировок Александра вдруг и в самом деле довольно четко ощутила здешнее пространство, то есть она сориентировалась на точку зрения ученых, и теперь не приходилось задумываться над согласованием получившегося словарного запаса из «да», «нет», «не знаю», «не хочу отвечать». По сути, таких ответов вполне хватит для умных людей, чтобы выяснить, кто это к ним такой весь загадочный и таинственный пожаловал. Видимо, нытик считался наиболее скрупулезным, не поддающимся эмоциям коллегой, потому что ему опять доверили продолжать собеседование. «Ты нас слышишь? Ты нас видишь? Ага, не хочешь говорить? Уважаем, имеешь право. Ты к нам издалека, и знаешь, к кому попал. Тоже вопрос не по тебе, но ты хоть догадываешься, что в нашей полной власти? Не знаю. А в курсе, что мы тебя по нашим законам обязаны уничтожить? Не знаю. То есть вообще с нашими законами ни знаком? Нет. Печально, но тебя это не спасет, особенно если ты будешь упорствовать и не отвечать на все без исключения вопросы. Да-да, X, с нами шутки плохи, лучше немедленно настраивайся на полную откровенность, тогда у тебя еще появится шанс выжить и влиться в наше общество или вернуться к себе после зачистки в Ноктубре. Знаешь, что такое Ноктубр? Нет. Может, это знает некто из твоих сородичей? Не знаю. Странно. Давай тогда поговорим о тебе и твоих сородичах. Ваши особи разных полов? Да. Перейдем к конкретике. Два пола. Очень Шуре хотелось бы узнать, сколько вообще может быть полов у одного вида разумных. Крафа как-то проговорился, что есть общество, где в полной гармонии и мире живут четырехполые создания, но подробности выяснить у него не удалось. Похоже, в здешнем мире знают и о таких, если сами не невесть что, сильно запираться или молчать не стоило. Поэтому графиня призналась, что пола у них в обществе всего два. Судя по реакции и дальнейшему опросу, известие встретили положительно. Потом выяснили, что пленница женского рода, и дальнейшее общение продолжила она, предварив это словами: «Все, коллеги, дальше разрешаю вам только слушать и внимать. Будете вмешиваться, выгоню из центра. Может, у них здесь матриархат?» – подумала пленница. «И мне это пойдет на пользу, знать бы еще законы здешнего общества. Вдруг они, наоборот, женские особи иных цивилизаций убивают с особой жестокостью, и тот допрос, который ей в дальнейшем устроила она, вполне оправдывал возникшие опасения. Тем более, что начался он с очень неприятного момента, жутко болезненной ментальной молнией, после которой пленница утратила всякую связь с действительностью. Глава 32. Постыдная капитуляция. Граф Дин совсем не так представлял себе здешнюю аборигенку. Особенно из-за красивого, томного, полного истинной женственности голоса она виделась ему величественной, осанистой амазонкой, всего с несколькими полосками тигровой шкуры на загорелом теле. Действительность оказалась иная, хотя и представитель кошачьих имелся в наличии. Голова местного лахисса выглядывала у акиман-дикеолога с над плечом, тот самый Челси, которого землянин вначале принял за собаку. Подобный боевой кот, раскрашенный природой как рысь, мог одним ударом толстенной лапы не то что коня убить или того же медведя, а слона завалить. Но вел он себя, на удивление, спокойно, вперед не рвался, даже не рычал, потому и был рассмотрен гораздо позже. А вот его хозяйка, мало того что напугала своим видом дряхлой, укрытой морщинами старухи, так еще и, присмотревшись к нежданному гостю под слеповатыми глазами, с воплем радости бросилась к нему навстречу. Выглядело все это очень искренне, в ауре женщины агрессии или коварства не отмечалось, но представить ее в своих объятиях торговец не смог. Чисто на инстинктивных рефлексах он шагнул два шага назад и оказался по ту сторону невидимой преграды. Разочарованная в своих лучших ожиданиях пейзанка не сильно-то и расстроилась пропавшей возможности обниматься с молодым, пусть и несуразно выглядящим мужчиной. Она запрыгала в метре от него, вскидывая руки в восторге и причитая, словно умалишенная: ты прошел, ты здесь, ты рядом, и ты прошел». Звук проникал беспрепятственно, поэтому Светозаров решил не столько ответить, как прервать заевшую пластинку. «Тоже несказанно рад вас видеть, но сразу хочу отметить, что обниматься с посторонними женщинами мне не разрешает супруга, она весьма, знаете ли, ревнива. Все, веду себя как паинька». Старуха, словно сдаваясь в плен, подняла руки вверх и сделала два шага назад. «А то я не понимаю, сама своего мужа к каждой тени ревновала и далеко от себя никогда не отпускала». Заметив, что гость не собирается возвращаться обратно, отскочила вначале к креслу обок письменного стола, поправляя его и чуть разворачивая, затем стала пятиться к кухне со словами: «Да ты проходи, присаживайся, чувствую себя как дома, сейчас я только для Челси обещанный кусочек отрежу, да пусть себе идет погулять, а мы уже сядем спокойно, да обо всем потолкуем». Скрылась в кухне, оттуда послышалось несколько ударов, очевидно широченным и тяжеленным ножом, и хозяйка вернулась к двери. В ней так и стоял гигантский боевой кот, умильно крутя мордой и рассматривая незнакомого человека. Правда, пасть для подношения открыл, осторожно сжал зубами круг мяса толщиной сантиметров 15 и диаметром почти в полметра, да попятился задом. Как только скрылся из дверного проема, дверь оказалась закрыта и даже зафиксирована одним из засовов. Дмитрий к тому времени опять шагнул внутрь обители, но садиться не спешил. За это время хорошо успел рассмотреть одеяние туземки. Легкая курточка с множеством карманов служила скорее разгрузкой, чем элементом одежды. На поясе внушительный кинжал, низ — удобные брюки из мягкой ткани защитного цвета, на ногах некое подобие мокасины с коричневой кожи. Но как только мадам Киолога сделала к землянину первые шаги, приостановил ее вытянутой вперед ладонью: «Раз уж мы собрались долго общаться, то и я не откажусь от угощения. Причем на меньшие по величине, чем для Челси, не согласен». «Ну да, я и забыла, что ты голоден», — экспансивно воскликнула хозяйка и вновь бросилась на кухню. Однако при этом говорить не перестала: «Мы верили с мужем, Мы всегда ждали и надеялись, что кто-то из торговцев обязательно появится. Потому и поселились именно здесь после эвакуации с праха остального люда. Потому что в поместье или в высотных домах хоть и роскошнее жить, зато никакой романтики ожидания нет. И жизнь становится скучной и унылой. Попробуй тогда 68 лет проживи без людей и прочих удобств цивилизации. А что, вернуться в цивилизацию нельзя, если обстоятельства прижмут. Светозаров все-таки присел в кресло, продолжая наблюдать через раздаточное окно за мелькающей в кухне хозяйкой. Можно, конечно, но для любого отшельника это позор, унижение всех его жизненных постулатов. Да и нам здесь все равно больше нравится. Но тогда получается, что уже по нынешним меркам тебе давно за 90 недавно исполнилось. Она выскочила из кухни, протерла с круглого стола несуществующую пыль и, довольно легко его приподняв, переставила рядом с гостем. Но я еще сильная и здоровая, а муж мой был вообще силач. Да, жаль, что так рано погиб. Воспоминания о спутнике жизни слегка омрачили ее старческое лицо, но скорости передвижения не убавили. Практически бегом хозяйка стала подносить на стол тарелки и вазочки с мясом, соленьями, симпатичными сухариками, овощами и самыми разнообразными фруктами. При этом не прекращая подавать информацию о себе, мы в основном только фруктами да овощами питаемся. Мясом только на крайний случай запасаемся, если зима слишком лютая и долгая, ну и для Челси коптили, а сейчас я ему уже реже пиршество устраиваю. Но все равно стараюсь, он ведь специально туши кабаньи приносит, а порой и оленьи, любит очень копчености. В конце концов уселась напротив и провела над столом приглашающим жестом. Угощайся, приятного аппетита. Что, сам, а ты почему не ешь? Без тени подозрительности поинтересовался гость. Щиток йо-йо о наличии яда не оповещал. Да я по пути сюда целую кошелку черешни съела, и так пузо трещит. В этом году замечательная черешня уродилась. И с таким восторгом и обожествлением уставилась в рот гостя, что у того даже слюна пропала. Да и неудобно стало, что так грубо и некрасиво себя повел с этой милой, доброй и гостеприимной старушкой. Ведь нетрудно было обняться с отшельницей, ничего бы с ним не случилось. Человек тут один живет, да и до смерти мужа более 60 лет иных людей не видела. Но сейчас-то обниматься поздно, а вот занять примолкнувшую даму чем-то следовало, иначе кусок в горло не полезет. А как с иными отшельниками дело обстоит? Вы с ними встречаетесь хотя бы изредка? Оказалось, что встречаются, и довольно часто. Мало того, и в небоскребах проживает пара престарелых отшельников, которым давно за 100, из которых уже песок сыплется. На это повествование ушло минут 5, за которые у Светозарова аппетит только-только разгорелся, и он бессовестно воспользовался разговорчивостью бабульки. Попросил ее рассказать вообще все, что здесь знают о торговцах, как с ними ассоциируются ахкуадры и про оставленное наследство птиц прародителей. Особенно интересовался данным наследством, замком, в котором они сейчас и находились. Не погнушался дать объяснение такой своей заинтересованности. Надо же мне как-то тут сориентироваться. Впервые здесь, недавно, вот только тебя, Акиманди, и встретил первый. А уж как я рада, как рада. Старушка в явном восторге раскачивалась так сильно, что чуть со стула не падала. Это какая мне честь и высшая обязанность привалила. О них в нашем мире только дети несмышленые не мечтают. Так что все, все расскажу, что душе твоей возжелается. Да ты ешь, ешь, дорогой. Если мало, я еще нарежу. Рот уже был набит, поэтому пришлось успокаивать даму понятными жестами, а потом другими поощрять туземку к ответам на уже поставленные вопросы. Правда, гость постарался запомнить и потом переспросить о сути мелькнувших слов о какой-то почетной обязанности. Как-то она неуместно прозвучала. Старушенция оказалась хорошей рассказчицей. Историю знала она отлично, а древние легенды вообще собирала, изучала и систематизировала. То есть она не просто так подвязалась в отшельниках со своим мужем, а приносила обществу посильную помощь своей научной работой. А прошлое ее мира, называемого миром наследников, оказалось таковым. Изначально здесь жили ахкуадры. По преданиям, они вышли из воды на сушу, и мать природа сразу дала им умение летать, потому и величали прямоходящих крокодилов чудищ птицами. По самым поздним ссылкам и упоминаниям, а также по имеющейся, прекрасно сохранившейся наскальной живописи, первые жители планеты появились и взмыли в воздух более 3,5 миллионов лет назад. Затем цивилизация пережила множество иных взлетов и падений и не раз зависала на грани полного вымирания. Гарантия выживаемости вида появилась с момента изобретения телепорта, а потом и адресного его аналога, благодаря которому ахкуадры расселились вначале по своей системе, а потом уже и по всей галактике. Кстати, сама местная галактика считалась чуть ли не самым меньшим звездным скоплением в данной вселенной, всего лишь чуть больше 2 миллионов звезд разного спектра и размера. Еще больше шансов выживания каждый член общества получил при обретении умений пронзать камни. Уже тогда подобное существо обретало невиданные силы и возможности, а уничтожить его стало очень сложно. Ну и финал, наибольший расцвет цивилизация получила после целенаправленного, тысячелетия вырабатываемого, тщательного подвергаемого селекции умения физического перехода сквозь подпространство в иные миры. Первые особи подобного толка появились из среды обычных купцов и торговцев, потому их так и стали называть «торговцы» с большой буквы. А в конечном итоге великие птицы ахкуадры с гордостью присоединяли к своему имени почетное звание «торговец», считая выработанное, передающееся по наследству умение высшим достижением своего вида. Тогда и наступила золотая эпоха великой цивилизации, продлившаяся около 500 тысяч лет. Ахкуадры не просто жили и владели миром, они стали его под себя преобразовывать. Вначале просто реформировали планеты и меняли на них климат, затем научились приводить в порядок целые системы планет вкупе с их светилами, а впоследствии на преобразование окружающей Вселенной замахнулись. Но еще до того решили передать хотя бы частично свои силы и умения младшим братьям по разуму, людям, снобгам, сигунам, кальмарам, туюскам, алискам и многим-многим другим только появившимся цивилизациям. А для этого в центральную систему, на столичную планету, и в частности на этот материк привозили сотни, тысячи испуганных дикарей, обучали их, прививали высшие понятия своей культуры и вели работы над изменением наследственности, видоизменяя при этом и ДНК. Титаническая и архисложная работа, доступная только матери природе да демиургам. Вскоре зазнавшиеся ахкуадры считали себя уже давно богами вселенной, жили до 10 тысяч лет и казались бессмертными. Часть опытов по изменению иных разумных удалась, большая часть была брошена в конце концов, как бесперспективная. Например, пронзать камни и вдобавок летать научились только здоровенные кальмары с массивной человеческой головой на куче щупалец. Их многие тысячи лет использовали новоявленные демиурги в качестве загонщиков и ловцов новых дикарей для проведения опытов. Только вот кальмары оказались с характером, с повышенным чувством справедливости и взбунтовались. Отказались участвовать в насильственных акциях по сбору генетического материала, за что их покровители-создатели не мудрствуя лукаво попросту сослали в бессрочную ссылку на планету с угрозой распада и гибели через сотню, другую лет, а остальных разумных кальмаров, рассеявшихся по некоторым мирам, приговорили к вымиранию, накрыв тамошнее пространство неким полем, да и попутно иную гадость устроили, резко ухудшили рождаемость, введя какое-то жуткое ограничение. Дослушав до этого места, Дмитрий не удержался от восклицания. Так вот кто виновен в отпадании щупалец у кальмаров. А они, бедняги, все думали, что это ограничение матери природы. И чтобы хоть как-то соблюсти вежливость, дал разъяснение замерший от желания услышать хоть что-то о Кимонде. Их мир и в самом деле разрушился, и выжило только не более 1/1000 от всех цивилизаций. И прошу прощения, что перебил. «Продолжай, я внимательно слушаю». Госпожа Киолога тяжело вздохнула и словно сама себя успокоила. «Конечно, конечно, у меня все еще впереди». Наверное, имела в виду, что уж потом поспрашает гостя, заставляя его отрабатывать роскошное угощение и утоление информационного голода. И продолжила рассказ. А вот сиизуны и снобги научились не только летать, но и перемещаться между мирами. К сожалению, они оказались и самыми слабыми среди подопытных. Люди считались самыми лучшими торговцами и лучше всех ассимилировались к окружающей среде, выживая и приспосабливаясь даже в самых катастрофических обстоятельствах. Именно на них и делалась основная ставка в распространении существ, врожденных путешественников между мирами. Или учили летать, используя магнитные и прочие поля планет. Велись широкомасштабные эксперименты по передаче умений пронзать камни. Поэтому здесь и были собраны миллиарды людей еще в то время, а потом пришла беда. Так как Акиманди сделала печальную паузу, чтобы подчеркнуть трагизм предстоящей главы, землянин спросил, уже примерно догадываясь по контексту о главной ошибке зазнавшихся демиургов. И эту беду накликали сами Ахкуадры. Да, когда начали эксперименты с изменением галактики, Вселенная взбунтовалась. По утверждениям древних манускриптов, она живая и не терпит, когда ее тело пытаются видоизменить. Как следствие появились умбаны. И 30 тысяч лет назад началась такая война, которой не было в истории. Ахкуадры являлись почти бессмертными существами, но их перед лицом всеобщей опасности оказалось не так уж много. Куда делись остальные, до сих пор неизвестно. Зато на каждого из вступивших в войну пришлось по десятку, а то и по полсотни умбанов. Некоторые источники сообщают о тысячекратном количественном преимуществе врага, после чего старушенция живописала о том, как шла война, почему ахкуадры отступили в иные, более защищенные, по их мнению, вселенные. После такого отступления умбаны, как ни странно, не уничтожили ни центральную систему, ни столичную планету. По легендам, они так увлеклись преследованием птиц-прародителей, что сами вместе с ними канули в немыслимых далях неведомых пространств. Оставшиеся люди тоже впали на многие тысячелетия в обычное варварство. При этом вымерли или были по глупости истреблены сейзуны и снобги, не умеющие путешествовать по подпространству. Иные, кто умел, попытались уйти в другие миры и больше не возвращались. Новая эра началась 11 тысяч лет назад, и цивилизация наследников, давшая новое название своему миру, принялась подниматься на ноги. Как удалось понять по беглому описанию технических устройств, здешние люди добились гораздо большего, чем земляне, но при этом совершенно не воевали и не стремились в космос. Скорее они выбрали путь единения с природой, попыткой слиться с ней, став единым органическим целым. И понятно, что причиной такого развития послужила четкая уверенность. Окружающая мать природа жива, а ее разные формы достигают размеров всей Вселенной. Затем последовала долгая пауза, которую плотно наевшийся, сидящий со соловелыми глазами Дмитрий прервал начавшимся обращением. «Послушай, Акиманди, а почему ты, хотелось спросить, ни слова не сказала об этом замке?» Но хозяйка его прервала. «Луч, можешь называть меня этим словом или добавлять его перед моим именем», заявила она торжественно. «А к чему это изменение?» Гость все-таки заподозрил подвох. «Но тебе ведь понравился мой рассказ, весьма, но при чем здесь это?» «О, это скорее титул, который сразу очерчивает мои почетные обязанности, и он дается тем, кто первый встретил путешественника между мирами, ознакомил его со здешними реалиями, накормил, создал уют и все условия, и даже если луч, это молодая женщина, то и ублажил гостя. Но ты не думай», тут же добавила она строгим тоном. «Я понимаю, насколько я стара, и на подобное нисколько не претендую. Вот повезло-то», подумал Святозаров, стараясь при этом не рассмеяться. «Расскажу Александре, пусть поревнует. Ха-ха, хаем, луч, говоришь», недоумевал в то же время вслух, желая как можно быстрее вернуться к разговору о замке. «Хорошо, пусть будет луч, хотя, вообще-то, это слово мужского рода, неважно, этот титул не имеет половых оттенков». Старушка закатывала глазки, складывала ладошки в умоляющем жесте, словно от этого слова решалась ее судьба. «Раз уж ты ко мне явился и мы с тобой встретились», показалось, что она вот-вот зарыдает от долгого трехгодичного одиночества, и торговец не стал допытываться, выискивая аргументы против. «Договорились, луч Акиманди Киологас, теперь поведай мне все самое важное об этом замке и о строениях, ему подобных». Судя по тому, каким торжеством засияли старческие глаза, она добилась для себя уникального отличия, и теперь перед своими сородичами собирается, если не властвовать, вроде не похожи отшельники на стремящихся к власти карьеристов, то уж точно хвастаться. Вполне возможно, что полученный титул от долго ожидаемого торговца – это некий кусище той же славы и восторга от окружающих. Жаль, что божьему одуванчику недолго-то жить осталось. Но раз торговля титулами закончилась, поводырь по тропам местной истории стала прилежно освещать историю данного замка. Он и ему подобные оказались построены еще ахкуадрами, в эпоху их наивысшего расцвета. По всему континенту прах подобных строений в сумме 16, и все они до сих пор сохранили свою целостность и неприкосновенность. Никто из живых существ не может проникнуть дальше, чем невидимая преграда в главных коридорах. При попытках открыть насильно двери в стенах коридора любопытные отделывались ощутимым ударом молнии, более настырные вообще убивались на месте сильным ударом неведомой энергии. После исследования археологов стало понятно, что замки окружали стены в виде квадрата с четырьмя вратами. Но почему они не сохранились, до сих пор не ясно. Причины, по которым проникновение в главные коридоры оставалось возможным, это идентичные надписи везде, которые улепетывающие от Умбана Фахкуадра оставили здешним потомкам. Святозаров только ухмыльнулся, ругая себя за ратозейство. Ведь вошел он сюда, не обращая внимания на стены пройденного коридора. Недоработка. Прокол. Хотя и трагедией подобную невнимательность назвать нельзя. А сам текст выглядел так. Потомки. Придет час, и в ваш мир вернутся торговцы. Примите их, как нас, ибо в каждом из них будет частичка нашего духа, грань наших умений и толика наших устремлений. Поведайте им о нас и о нашем поражении, предостерегите от необдуманных шагов, остановите от страшных ошибок, и вам воздастся за это старицей. Нарекут вас они лучами, и будете вы всегда при них познавать иные миры, став им верными друзьями, соратниками и лучшими приятелями. Живите с миром. Тщательно, слово в слово пересказав текст, мадам Киолога скромно притихла, потупила глазки, словно готовясь к самым страшным и въедливым вопросам в своей жизни, и они уже готовы были сорваться с языка возмущенного гостя. Получалось, что, обратившись к туземке словом «луч», он тем самым ее не просто возвысил над соплеменниками, а чуть ли не привязал к себе незримыми узами, и она отныне будет за ним мотаться по иным мирам, маразм чистейшей воды, рявкнул Святозаров мысленно, и тут же все разложил грамотно по полочкам. А чего это я заволновался, с какой стати немощная бабулька понадеялась, что я ее куда-то заберу, я сам отсюда никак выбраться не могу, и не факт, что это удастся в ближайшее время, скорее всего, вообще придется покинуть эту планету на космическом корабле, чтобы уже где-то там оттолкнуться от чего угодно и шагнуть в подпространство. Да и вообще, мало ли чего нарисовали на стенах обреченные на вымирание Ахкуадры. Подобные заповеди, не иначе как сказка для наивных детишек. Если вообще некий большой любитель пошутить не оставил надписи уже гораздо позже, 10 или 8 тысяч лет назад. Пусть себе госпожа Луч мечтает о чем угодно, пока кормит меня вовремя и даст на нормальной кровати хорошо выспаться. А дальше и сама поймет, что данный титул ничего не значит и ничего не дает. Ну да, все верно. Уф, кажется, разобрался. Разве что ради смеха все-таки поинтересоваться. И он спросил совершенно спокойным, скорее даже равнодушным тоном, что конкретно означают слова в заповеди Ахкуадров. И будете вы всегда при них, растолкуй, луч ты мой и свет, Акиманди Батьковна. Явно настороженная и озадаченная, старушка распрямила спину и пустилась в пространные объяснения. Этого никто точно не знает, хотя научных гипотез, обрамленных кучей доказательств, хоть отбавляй. В чем уверены все, детали и подробности должен знать торговец. Но основная версия гласит, что луч становится как бы нереальным в метафизическом плане существом, которое может по желанию опекуна принимать любую форму и переноситься с ним в виде любого существа или просто толики сознания, воплощенного в уникальную структуру. А как, а что тут тогда известно о дуализации? Ничего не известно. Но раз ты о ней вспомнил, то это не мое совершенно дело. Могу только добавить о себе, как о получившей титул. Всюду, где ты окажусь и я, нисколько при этом у тебя не отбирая ни сил, ни энергии. Но при нужде могу светить как луч, сражаться как воин и выполнять любые иные поручения как связист, курьер, ремонтник, лаборант, пилот, водитель, санитар и прочее.